Как Янка просила, мы с Руби возвращались из города после 8, наслаждаясь неспешной прогулкой по лесу. Пока Роуз держала меня за руку без перчатки, счастливо улыбаясь, я параллельно наблюдала за окружением, отслеживая грим. Однако, как мне и говорили раньше, регулярные рейды и патрули отводили порождение тьмы дальше, вглубь острова. Добравшись до поляны с домом сестер, мы остановились на подходе. Руби замялась, с одной стороны теребя край юбки, с другой продолжая удерживать меня за руку. Предположив причину ее внезапного беспокойства, я опустила шарф, склонив голову. «Ты все еще хочешь близости, что и сестра». Вздрогнув, оглянувшись по сторонам, уделив особое внимание дому, в окнах которого горел свет, Руби быстро кольнула меня носом в щеку. «Пока мне этого достаточно», отстранившись, хитро усмехнулась она и помчалась к жилищу, оставив меня в некоторой растерянности потирать шрам, место поцелуя. Шуршание кустов позади вывело из оцепенения, но не настолько, чтобы обернуться к вышедшей из них, следовавшей за нами на расстоянии от самого города Янг. Старшая сестра подошла и встала рядом, скрестив руки на груди. «Полагаю, вы хорошо провели время», молча кивнула, продолжая смотреть вслед Руби. Сиалонг хотела еще что-то сказать, но прервалась, когда мы обе, наблюдая за Роуз, увидели, как она встретилась с отцом, вышедшим из дверей дома. Тайнг что-то ей сказал, распахнув руки для объятий, как я успела узнать благодаря утру, но Руби, явно смутившаяся, накинула капюшон на голову и, использовав проявление, проскочила мимо него. Отец, простояв пару секунд с ошеломленным видом, упал на колени, вознеся руки к небу и причитая что-то о том, что никому не отдаст свою девочку, и что Руби так быстро выросла. Понятия не имея, как на это реагировать, посмотрела на Янг, та в свою очередь неловко на меня. «Тренировка», предложила, вздрогнув, когда мужчина в стороне начал потрясать кулаками. Переведя взгляд с него на нее, согласно кивнула. Поиск в сети и консультация с цефалонами выдали результат, что похожим образом родители провожают своих детей во взрослую жизнь, при этом не желая их от себя отпускать. Очередная странность этого мира. С такими размышлениями мы с Янг, отойдя на небольшое расстояние, провели пару часов за спаррингом в устоявшемся режиме реального боя. Так как Сиалонг захватила с собой Эмбер Силику, а посох я всегда носила на спине, нам не пришлось заходить за своим оружием. Однако это было неизбежно после окончания спарринга. Слегка помятая девушка с понурым видом поплелась к дому, пока я задержалась, осматривая окружение на предмет опасности для девушки с истощенной аурой. В очередной раз ничего не обнаружив, направилась к жилищу, на подходе расслышав голоса из приоткрытой двери, видимо, оставленной в таком положении Янг. Разговор, как оказалось, шел совсем не о Руби, а о второй дочери обеспокоенного отца. Кроу рассказал мне о вчерашнем, голос Тайнга. «Янг, ты, не думаю, что ты сможешь мне сказать что-то еще помимо того, что я сама успела узнать за прошедшие сутки», безразлично звучала Сиалонг. «Гораздо больше, чем за всю свою жизнь», более рассержена. «Разве что назвать причины, почему она бросила меня и ни разу не наведалась. Про вчерашнее меня дядя Кроу просветил. Это сложно», виновато звучал голос отца. Дальше тишина, прерванная шагами по лестнице, за которым последовал вздох Тайнга. «Пожалуй, воспользуюсь этим временем, осмотрю окрестности, как планировала». Отойдя от дверей, я оглянулась и мысленно, по нашей связи позвала Кошмарика. «А, что?» Растерянный возглас и грохот показали, что Смита, как оказалось, все это время незамеченной отдыхала где-то в доме. «Кошка. Гигантская кошка у нас в доме. Это вообще кошка. Где Цвай?» «Она съела Цвая». Давно выскочившая Смита, подбежав ко мне и мурлыкнув, недоуменно, как и я, развернула голову назад в сторону продолжавшихся криков и грохота. «Пап, успокойся. Это Кошмарик Ай. Она с Цваем вообще друзья. Информативно?» С раздражением прокричала Руби из своей комнаты. «Что?» Покачав головой вместе со Смитой, мы направились вглубь ночного леса. Несмотря на небольшие размеры острова, пространства чаще здесь росли обширные, начиная с равнин, заканчивая холмами и невысокими горами с обрывами. Взойдя на один из таких утесов, с которого открывался вид на лиственные моря, раскинувшиеся внизу во все стороны, Кошмарик настороженно повела ушами. Наконец, первый грим был найден. Благодаря детектору противника, встроенному в броню Ковата, которая исчезла в зарослях, я также могла наблюдать за противником на своей мини-карте. Им оказался Урса, который так и не заметил грозившую ему опасность, пока это не стало поздно. Используя свою проекцию как приманку, Смита дождалась, когда Урса поднимет свою морду к верхней ветке дерева, настороженно посмотрев на замерцавшую там копию. Затем, подобравшись вплотную незаметной, она мгновенно вскрыла когтями горло и отскочила от пролившейся черной крови. Гримм-медведь, покачнувшись из стороны в сторону, рухнул замертво, так и не издав голоса. Вскоре обнаружилась еще парочка его сородичей. Пока кошмарик вводила в заблуждение одного, я набросилась на другого. Урса только успел поднять ко мне морду, как разложенный посох острием вонзился ему в череп, с громким треском пробив лобную пластину. Это привлекло внимание второго и стало фатальным, когда Смита воспользовалась возможностью, бросившись на него в слепой зоне. По мере продвижения и изучения ландшафта острова в компании дрона-искателя в небе мы со спутницей начали все больше натыкаться на одиночек и небольшие группы гримм, помимо урс, включавших в себя самый распространенный тип – биовульфов. Обрывая жизнь очередного гримм, я подумывал о том, чтобы специально оставить возможность врагу позвать на помощь, чтобы собрать всех в округе в одном месте и уничтожить. Но приходило к выводу, что это ничего не изменит. Даже в подобной местности, с соседством приличного числа охотников и рейдов, проводимых ими, гримм всегда находились. Даже если истребить всех монстров на патче, они все равно появятся, следуя распространенной теории, высказанной на лекции Убликом. Гримм рождаются из негативных эмоций, и пока жители острова не перестанут испытывать гнев, ненависть, грусть и так далее, угроза не исчезнет. Однако в теории остров можно было обезопасить. Понятия не имею, каким образом гримм появляются, рождаются на свет. У меня, да и ни у кого нет данных об этом. Но этот процесс происходит за пределами населенных пунктов, вне их зон. Следовательно, если бы патч был полностью заселен, гримм просто негде было бы появиться. При этом угроза бы все равно оставалась с моря и неба, возможно, даже под землей, на примере крипов горы Гленн. Да и по размерам общего населения, полностью заселить остров представляло немалую трудность из-за тех же угроз логистики со стороны монстров. Оставалось только регулировать численность, как мне это удалось на Минаджире, убив пробудившуюся древнюю альфу вместе с толпами призванных ею гримм, обеспечив на время гораздо меньшую популяцию в округе столицы и поселений фавнов. Алая вспышка рассекает плоть, лишая голов двух урс, чья черная кровь с шипением испаряется, касаясь энергетического лезвия косы. Непроизвольный выдох вырывается изо рта. Кошмарик вопросительно склоняет мордочку, не обращая внимания на пятна крови на своей нежно-фиолетовой шерстке. Успокаиваю по мысли связи, вместе с этим погладив по голове, смахивая испаряющиеся остатки крови. Местность нанесена на карту и в архив. Популяция гримм сокращена, можно было возвращаться. К моему приходу свет в доме уже не горел, свидетельствуя о состоянии жильцов. Бесшумно зайдя внутрь, я тихо прошла в гостиную, устроившись на коленях на ковре, когда рядом, подставив бок, улеглась Смита, собираясь проверить логи и другую информацию на арбитре. Щелчок переключателя и свет ночной лампы нарушил эти планы. Кошмарик недовольно подняла мордочку со своего места, с прищуром обратив внимание на источник беспокойства. «Не слишком гостеприимно оставлять гостей спать на диване», — сказал Таинг, стоя в проходе на кухню, недоверчиво посматривая в ответ на кого-то. «Ты ведь должна знать, что на втором этаже есть четвертая комната. Мне известна причина, по которой она остается пустой. Я не собираюсь нарушать чужой покой». Мужчина неодобрительно покачал головой, но в его эмоциях мелькнула благодарность. Пройдясь, он сел на диван, который я использовала прошлой ночью для сна, оказавшись напротив меня. «Я так и не поблагодарил тебя за спасение девочек. Ты сделал», — утром указала ему. «Да, но я не чувствую, что этого было достаточно. Они единственные, кто у меня остались, несмотря на живой статус матери Янг», — сцепил ладони перед собой, крепко сжав. «С другой стороны, я ощущаю злость на то, что ты в свою очередь собираешься их отобрать». Вопреки словам, в его взгляде царило веселье. «Так что, как думаешь, уравнять ли мне два этих события?» Пожимаю плечами, понятия не имея, что на это ответить. «Ты действительно неразговорчивая, как рассказывали девочки», — вздохнул тот. «Смысла отвечать здесь вообще не видела», — продолжив молча на него смотреть. «И как только они заинтересовались тобой, больше для себя спросил, но на этот раз я решила ответить. Янг устроила погром в ночном клубе, в котором я отдыхала. С Руби столкнулись после в полицейском участке, когда она предотвратила ограбление магазина. «Да, мои девочки такие», — со смесью гордости и негодования произнес отец. Встретившись в Биконе на инициации поступив, сестры помогали мне, обучая социальному взаимодействию, с которым я не была знакома, продолжила рассказывать. Позже я сказала, что люблю их, желая выразить свою признательность. Они приняли это и ответили взаимностью. «Но ты их не любила?» — внимательно слушая спросил Таинг, нахмурившись. «Не в том смысле, что они вкладывали в этот термин», — отрицательно покачала головой. «Не тогда, но сейчас я могу с полным осознанием этого сказать, что люблю их». Таинг ничего на это не ответил, задумавшись над моими словами на пару минут, погружая гостиную в ночную тишину. «Тогда береги их», — наконец, с неохотой произнес он, — «как сберегла в тоннелях и в других ваших похождениях, ценой своей жизни», — твердо кивнула, заслужив тяжелый вздох. «В этом я верю тебе, и это пугает больше всего», — пояснил он свою реакцию. «Девочки уже потеряли одного дорогого им человека. Я не хочу, чтобы они страдали, потеряв еще одного. Этого не произойдет. Знаешь, сколько раз я это слышал от молодых, уверенных в себе охотников», — криво усмехнулся Таинг. «Не становись слишком самоуверенной, иначе не сдержишь своего слова». Поднявшись, дошел до лестницы. «Спокойной ночи», — произнес он, перед тем, как подняться наверх. Молча кивнула уже в пустоту. Таингу ни о чем было тревожиться. Он не осознавал всех моих возможностей. Но в одном он был прав. Тина было крайне сложно, но не невозможно убить. Следуя моей просьбе, кошмарик подошла к стенке и нажала на переключатель, погрузив помещение во мрак ночи, возвращая меня к просмотру информации, поступившей за сутки. Раскопки на склоне меж Гринсом и Безымянной планово велись, как и добыча праха в Менеджере. Стражи Куакуаны освоились с механическими помощниками, гончими, патрулируя пустыню. Суда сообщала о том, что вновь проводила некий эксперимент с силами Пенни, чему та с радостью способствовала, взамен получая улучшение боевых алгоритмов и физической мощи, включая усовершенствование брони. В поселениях со спектрами было все спокойно. Несмотря на новости, осветившие наш поход на Гленн, всплеска негатива с активностью Гримм не наблюдалось. Единственным беспокойством оставались торговцы и туристы, люди, специально приехавшие в поселок, чтобы посмотреть на спектров, что местные позволяли, стимулируя приток средств подобным образом в экономику своего поселения, но преграждая прямой доступ к копиям фреймов. Что радовало, несмотря на отрицательную репутацию у синдиката последовательности Перрина, отколовшейся от корпуса фракции торговцев, соперниками которых выступал Стальной Меридиан, повстанцы Гринир, которым я стала верным союзником, мне было чему поучиться у экономистов с противоположными взглядами. Несмотря на нежелание иметь со мной никаких дел за помощь соперникам, мы нередко сотрудничали, не без помощи одного из братьев, Вабана, который обрел наивысший почет в этом синдикате, как я в своих. Никаких тревожных сообщений и дел, требующих моего вмешательства, не поступало. Остаток ночи я потратила на медитацию, погрузившись в тишину очага сестер, прерываемую лишь посапыванием кошмарика рядом. Последующие дни также не отличались тревогой, наполненные безмятежностью и положительными эмоциями. Мы с сестрами часто гуляли все вместе, в отличие от первого раза, в городе, вдоль побережья и в лесной чаще, уничтожая встреченных Гримм. Каждый день проводили тренировки с Янкой, вскоре присоединившейся Руби. За этим часто со стороны, со смесью волнения и гордости за дочерей наблюдал Таинг. Дни, как подростки могли выразиться, пролетали незаметно, пока однажды солнечная погода не сменилась дождливыми тучами. Проведя время дома, насладившись настольными играми до поздней ночи, сестры направились наверх спать. Я же заняла уже привычное место на ковре, пока Кават, развалившись, повисла на спинке дивана. Шум ливня снаружи, раскаты грома и сверкание молний, порой озарявшие темноту гостиной, не являлись помехой для моей медитации. Ей устало возникшее чувство пристального внимания. Открыв глаза, я поднялась на ноги, бросив взгляд на лестницу. Это были не сестры и не Таинг. Осмотревшись, вскоре нашла источник ощущения чужого присутствия в виде едва заметного силуэта вдали за окном. Грохот и последующая вспышка молнии озарила фигуру, заставив меня нахмуриться и мгновенно собраться для боя. Оставив позади мирно сопящую Смиту, я вышла наружу и, игнорируя ливень, направилась к темной фигуре. Очередная вспышка молнии, ослепившая на мгновение, чтобы затем увидеть свою копию, исчезнувшую вдали и возникшую в паре метрах от меня. Скучала, малыш, двуликим, моим и более глубоким голосом произнесло кривое отражение с неестественно широкой ухмылкой, тут же скривившейся, не дождавшись ответа. «Мы недовольны, мне все равно», — бросила, удерживая удлиненный посох в руке, готовая подать энергию. «Да», — с блаженной улыбкой протянул демон, — «все так и должно быть, но эти эмоции, эти ненужные чувства». Голос срывается, лицо напротив искажается в болезненной ярости, взмахом руки создавая ударную воздушную волну, которая на мгновение прекращает дождь вокруг нас. «Ты была почти идеальной, почти совершенной. Ну зачем было менять эту концепцию? Пространство между нами при подаче энергии освещает алый клинок косы. Хорошо», в противовес моему враждебному действию демон удовлетворенно улыбается под возобновившимся ливнем. «Но этого недостаточно. Безразличие – твоя предрешенная судьба. Я сама прокладываю путь своей судьбы», – ровно произнесла, прокрутив косу и наставив ее на отражение. «Мы знаем», – кивнула с более человеческой улыбкой. «Мы помним, ты уже говорила это нам, тогда, на том прекрасном ковчеге. Но ты этого не помнишь», – с мнимым сочувствием покачала головой. «Что?» – рука, удерживающая косу, дрогнула. Другая схватилась за голову, пронзенную вспышками неприятных воспоминаний. Преодолев это, я уже с полноценным гневом посмотрела на несдвинувшуюся с места фигуру. «И вот мы двигаемся дальше. Не смотри на меня так. Ты сама просила забыть все это». «Не напрямую», — усмехнулась под гром и грохот. «Но ты становишься все более эмоциональной. Почему бы тебе это не исправить?» Сцепив руки за спиной и наклонившись вперед, склонив голову на бок, с первоначальной неестественной ухмылкой отвела взгляд в сторону. Расширив глаза в осознании, я резко обернулась в сторону дома, где в окне второго этажа виднелся силуэт Руби, чей пораженный взгляд был направлен прямо на нас. Очередная вспышка молнии осветила местность, и я бросилась вперед, замахнувшись косой, под двуликий смех. «Спроси, кто младшую из сестер в эти дни, она ответила бы, что счастлива, проводя время с сестрой Яи, вполне довольствуясь малой близостью. Пока, несмотря на вечернее ненастье этого дня, Руби и сегодня отлично провела время в компании своих самых близких людей, заснув спокойным сном. Но последний не продлился долго, нарушенный особо сильным шумом и грохотом бури. Недовольно поднявшись с кровати, потирая кулачком глаз, Роуз добралась до стола на ощупь и взяла стакан с водой, отпив из него, после чего вернулась к спальному месту, но была отвлечена очередным прозвучавшим громом. Решив глянуть на разразившуюся непогоду, она подошла к окну. Однако вместо бури ее взгляд нашел и зафиксировался на двух одинаковых фигурах на поляне, что привело Руби в немалое замешательство. Ведь как можно было увидеть двух Ай во снах и мечтах гормонального подростка, о которых та никогда не расскажет? Конечно, и не такое бывало, но сейчас все происходило в реальности. Руби прищурилась, пытаясь разглядеть сквозь ливень детали дальней фигуры, так как ближняя стояла к ней спиной, при этом наставив Crimson Sunset на другую. Но прежде, чем она успела сделать выводы на основе увиденного, дальняя повернула к ней голову, и в этот момент сверкнувшая молния озарила лицо Ай со шрамом вокруг глаза и пугающей ухмылкой, которая смотрела прямо на нее. Приступ боли в глазах вместе с алой вспышкой заставили Руби вскрикнуть, зажмурившись и пошатнувшись, падая на спину на кровать. Перед тем, как ее сознание погасло, продолжив прерванный сон, в мыслях Роуз мелькнуло воспоминание о случае в лесу вечной осени, когда она оказалась свидетелем похожей сцены. На следующее утро семья Роуз, Сиалонг, обнаружила рядом со своим домом следы прошедшей ночной бури. «Не слабо так погодка побушевала», — присвистнула Янг, осматривая последствия в виде глубоких борозд и искривленных линий опаленной травы на поляне близ леса. «А мы точно уверены, что это последствия именно ненастья», — добавила, бросив взгляд на срубленные и поваленные деревья. Выглядело, словно разряд попал не в макушку, пронзив изнутри, а в нижнюю часть ствола, пробив и разнеся его в щепки. «Что?» — великая охотница испугалась ночной грозы, — усмехнулся Тайнг. «Да нет, спала, как убитая, беспробудным сном, пожала плечами, что даже странным кажется». Глядя на все это, на середине фразы сестры Руби непроизвольно вздрогнула, бросив взгляд на Аю, стоявшую в стороне с отсутствующим видом. Младшая вспоминала прошедшую ночь и гадала, было ли все, чему она стала свидетелем, сном или все же явью. «Ты права, следы смотрятся необычно, характерно для другого, с нахмуренным видом осмотрел округу отец. «Я проверю». Таинг скрылся в лесу, предположив, что следы намекали на грим, опасно приблизившихся к дому. Янг, присев на корточки, задумчиво водила ладонью по остаткам обгорелой травы, еще не успевшей высохнуть после дождя. Только Руби потерянно оставалась стоять на месте, пока не заметила, как и она направилась в лес в противоположную от Таинга сторону. Сиолонг тоже обратила на это внимание, решив, что та наподобие отца собирается проверить местность на наличие грим. Но младшая сестра сильно в этом сомневалась. Поколебавшись, пока Эя окончательно не скрылась меж деревьев, Руби последовала за ней. Нежданный визит демона бездны как всегда выбил из колеи, на этот раз не с угрозами или предостережениями об оказанном мной доверии подросткам, но с недовольством, возмущением моим состоянием. Почему? Безразличие, губы сами произнесли шепотом, стоило подумать об этом, заставив нахмуриться. Почему это было так знакомо? Знала ли я раньше и действительно желала забыть, как сказала отражение? Постоянные вопросы, к которым нет ответов. Треск коры вырывает из омута мыслей. Обратив внимание на руку, отвожу от дерева, разжимая ладонь, с которой сыпятся обломки. Я сорвалась, когда заметила внимание демона, обращенное к Руби, не сдержалась, позволив ярости захватить себя. Отражение вскоре исчезло, но последствия наглядно могли наблюдать сестры с отцом. Вопросов ко мне не возникло ни у Янг, ни у Таинга, но Руби, ее эмоции, внимание, направленное на меня, говорило об отчетливом интересе, любопытство которого я не уверена, что готова была удовлетворить. Углубившись в лес, замедлилась, позволяя преследователю догнать меня, не собираясь убегать. «Ая», обеспокоенно произнесла Руби, обойдя меня, с закрытыми глазами прислонившуюся спиной к дереву, сбоку. Открыв глаза, посмотрела на нее, обозначив свое внимание. «Мне ночью приснился странный сон», неуверенно начала она. Вздохнув, я не видела смысла давать ей продолжить. «Это был не сон, но получается, что тогда я видела двух тебя, которые сражались. Это была тренировка с клоном», с облегчением предположила, тут же помрачнев. «Но почему ты так страшно улыбалась?» «Нет, я, конечно, не имею в виду твой шрам или...» Оторвавшись от дерева, шагнула к в панике замахавшей руками Роуз, подняв ладони и успокоив этим жестом. Где-то глубоко внутри отозвалось желание согласиться с ней, списав увиденное на одну из моих способностей, но я подавила его. Интерес со стороны отражения был проявлен, и я не знала, чего можно было ожидать дальше, но могла подготовить Руби, вооружив хотя бы знанием. «Ты знаешь, что я обладаю различными способностями благодаря манипуляции с энергией. Этим же владеют все мои братья и сестры, как семья Вайс», внимательно слушая, предположила Руби, на что я кивнула, признавая частичное сходство, чтобы ей было легче осознавать. «Именно из этой силы было рождено то существо, что ты видела. Тинна по-разному зовут его, я называю демоном. Он, проклятие всех Тинна, зеркальное отражение нас самих, полное внешнее сходство, за исключением глаз. Некоторые считают, что существо, порождение наших самых темных эмоций, скопившихся за жизнь, полную сражений. Другие, что враг, стремящийся захватить наши тела, это какой-то неизвестный тип грим». Пришла в ужас от услышанного Руби. «Мы не знаем», отрицательно покачала головой. «Нам неизвестно его точное происхождение, его силы, по меньшей мере аналогичные нам, его намерения. Отражение меня», положила ладонь на грудь, «всегда появлялось внезапно. Порой помогало, но чаще запутывала и порождала вопросы. Каждый раз напоминала мне о моих грехах. Но ты ведь не делала ничего плохого», твердо произнесла она вместе с доверием, направленным на меня. «Мной предполагалось, что это была наивность, вера в идеал, которым я стала для нее, который собиралась разрушить». Руби посмотрела прямо ей в глаза. «Я убила свою приемную мать, ту, что заменила родную матерь для всех Тинна», слабо улыбнулась, наблюдая нарастающий ужас в ее взгляде, после чего отвернулась, тихо закончив, отобрав ее у своих братьев и сестер. Тишина, образовавшаяся после моих слов, легла тяжким грузом, нарастая с каждой прошедшей секундой, но я не смела повернуть голову. В противовес могла назвать длинное число павших от моей руки врагов, возможно, ужаснув еще больше человека этого времени, где население планеты было в разы меньше лунного склепа, но назвала свою самую большую горечь. Однако по прошествии времени, меньше минуты, длившейся вечность, я так и не ощутила направленные на меня эмоции ярости, отрицания, неверия или страха. Вместо этого меня неожиданно сбивают с ног. Не успев среагировать, я растерянно падаю на спину, пока Руби, обхватив руками и повалившись вместе со мной, в почти отчаянной хватке сжимает меня. Эмоции полны жалости, грусти, сострадания. «Как это произошло?» — дрогнувшим голосом спрашивает, не разжимая хватку. «Мы были втянуты в конфликт». Не предпринимая попыток подняться, расслабленно откинулась на траву, глядя сквозь листву на ясное небо, погружаясь в воспоминания, в конце которого передо мной встал выбор: спасти жизнь матери или жизни всех братьев и сестер. Белоснежные облака безмятежно проплывали по небу. Так было и так будет всегда. Как осуществленное роковое решение, я всегда придерживалась мнения, что выбор нужно делать из того, что считаешь правильным, и принимать ответственность за совершенные в итоге. Единственный раз за жизнь я сомневалась в этом, но не жалела, выбрав жизнь сестер и братьев. Окажись я вновь в то время и в том месте, сделала бы другой выбор? Нет. Но если бы существовала другая возможность? Покачав головой, отбросила бесполезные мысли, вернувшись к Руби, подозрительно замершей на мне без движения. Когда я уже собиралась проверить ее состояние, она заговорила: «Думаю, если бы перед моей мамой стоял подобный выбор, она бы без раздумий выбрала нас с Янг. Она бы отдала все силы ради нас. Верю, что так и сделала». Подняла на меня взгляд, широко улыбнувшись, не замечая слез, текущих из глаз. «Я не знаю твою маму и никогда не узнаю, но не сомневаюсь, что она приняла твое решение и простила». «Да, я не могла не кивнуть в согласии, вспоминая, она это сделала в последние мгновения жизни». Шмыгнув носом и поднявшись с меня, она смахнула слезы и протянула мне руку со счастливым выражением лица. «Пойдем, я тебя хочу кое с кем познакомить». Мне ничего не оставалось, кроме как взяться за протянутую ладонь. Она отвела меня на один из лесных утесов, на краю которого покоился белый камень, надгробие с гравировкой в виде эмблемы розы, что носила Руби, и надписью «Саммер Роуз». Дочь, покоившаяся здесь матери, отпустила мою руку, безмолвно приблизившись к могиле, сомкнув ладони перед собой и склонив голову. «Привет, мам. Прости, что так долго не давала о себе знать», — произнесла она, расцепив замок. «Дела, знаешь ли, обучение в Беконе, где меня считают вундеркиндом, и Вайс, которая, поставив себе цель, всеми силами пытается это по-настоящему реализовать, помогая в учебе. Неожиданные и слегка безумные друзья, которых я успела повстречать больше, чем за все время до этого. Постоянные драки с плохими парнями, в которых мы как-то сами собой оказываемся», — хихикнула, покачнувшись с пятки на носок. «А еще у меня вот, появилась девушка». Впрочем, как и у Янг, обернувшись с улыбкой, показала на меня. «Я до сих пор не могу осознать, как так в итоге получилось, но у нас с Янг нет проблем, и мы счастливы. Интересно, была бы ты такой же счастливой с папой, если бы мама Янг не ушла?» Положив ладонь на плечо погрустневшей Роуз, которую та признательно сжала, я прошла мимо нее, опустившись на колени перед могилой, и нежно усыплю, значила надпись ниже имени. «У вас замечательные дочери, которые выросли в прекрасных охотниц. Я рада, что повстречала их на своем пути, и буду защищать их, всегда. Потому, покойтесь с миром, Саммер Роуз». Дождавшись, когда я поднимусь с колен, Руби встала рядом, облокотившись и положив голову на плечо, глядя на могилу матери. «Что бы ни произошло, дитя защищать, всегда». Казалось, взметнувшийся порыв ветра вместе с шелестом листьев донес далекий, нежный и родной голос. Назад вернулись мы только после звонка свитка, потеряв счет времени. На следующий день сестры прощались с отцом, собираясь после окончившихся каникул обратно в Бикон. «Вас точно не стоит провожать до города?» «Ага, Ая обещала подбросить нас на своем транспорте», — ответила Янг, на что я согласно кивнула. «Хм, ну ладно», — не слишком доверчиво протянул Таинг. «Я вскоре отправляюсь на миссию, так что лично турнир посетить не смогу, но обязательно буду болеть за обе ваши команды, смотря трансляцию. Ну, возможно, и не двух. Это еще не решено до конца», — посмеялась Сиалонг, на что Руби пожала плечами, пока Таинг недоуменно переводил взгляд между ними. В свою очередь я оставалась со Смитой в стороне, позволяя пройти семейному расставанию, в которое меня все же под конец втянули, ограничившись повторной благодарностью, пожеланием, предостережением и напутствием. И все это одновременно от отца моих девушек, что вызвало небольшой диссонанс. Со смехом эти самые девушки подхватили меня под руки и начали удаляться под гневные вперемешку с обеспокоенными воплями позади. «Так что, где там этот твой обещанный корабль?» Отдалившись от дома и выйдя на небольшую поляну, поинтересовалась Янг. Вместо ответа киваю головой вперед, где, сбросив невидимость, появляется десантный корабль «Параллакс» с более выпуклой, по сравнению с другими, и просторной кабиной, бесшумно зависнув над землей. Руби издает писк восторга, повиснув на моей руке, впечатлившись, как и всему моему арсеналу, темно-серебристому корпусу челнока. «Пора бы уже привыкнуть, сестренка», — безнадежно качает головой Янг, поправив лямку сумки на плече и двинувшись к раскрытой рампе в том месте, где обычно происходит эвакуация фреймов. За ней следуют карги, которого взяли с собой сестры, с кошмариком. Продолжая наблюдать восторженный взгляд Роуз, решаю совершить то же, что ранее со мной проделала Пира. Подхватив пискнувшую уже от неожиданности девушку, направилась с ней на руках с прихваченным багажом к кораблю. Внутри Янг, заметив нас и хмыкнув на смущенно-радостное выражение лица младшей сестры, продолжила разглядывать внутренний интерьер корабля, состоявший из навигационного, представлявшего из себя интерактивную голографическую карту по центру, и коммуникационных сегментов в виде двух столов по бокам с дисплеями. Опустив руби, села на колени и активировала карту, задавая курс. «Да, а стулья, я так понимаю, тут не предназначены», — покачала головой Янг, наблюдая за мной. Скинув сумку, устроилась на ней. «Нет, у нас нет сидений. Надеюсь, вы устроились в комфорте», — раздался электронный голос. «Ардис, приветствую, мисс Роуз. Советую приготовиться к полету». Голограмма треснутого куба возникла над одним из столов, чтобы после сказанного, покачнувшись в кивке, исчезнуть. Непроизвольно улыбнувшись, слушая их голоса позади, я выбрала маршрут, и параллакс, возобновив систему скрытия, начал свой полет к бекону. В процессе, прокручивая в голове эпизоды своего пребывания на патче вместе с последними событиями, я вспомнила одну странность, на которую не обратила внимания в приступе ярости. В тот момент, когда заметила Руби, смотревшую на нас с демоном из окна, вспышка молнии осветила местность. Но мне показалось, словно яркий свет в ту секунду параллельно молнии вспыхнула из серебряных глаз Роуз. Глава 36. Подготовка к турниру. На максимальной скорости, тот путь, что дирижабль проделывал от материка до острова за пару часов, параллакс преодолел за минуты. «Я вижу Вейл», прилипнув к передней прозрачной части корабля, воскликнула Руби. «Как уже?» – удивленно спросила только устроившаяся с комфортом Янг. Поднявшись с сумки, старшая прошла мимо стола, на котором забравшийся туда Карги пытался лапами схватить кубическую проекцию Цефалона, в свою очередь внимательно наблюдавшую за ним, наверняка передавая полученные сведения суде. «Надо же, ты права», – впечатленно произнесла Янг, присоединившись к сестре за наблюдением. «Какую скорость развивает эта малышка?» Достигнув доков, я замедлила челнок, предоставив им возможность насладиться видом. Но, так как обзорная часть корабля была наклонена и не давала полноценный вид на то, что снизу, решила пойти на хитрость, желая ощутить спектр еще более положительных эмоций сестер. Я перевернула корабль, вызвав этим удивленные и испуганные вскрики машинально пошатнувшихся девушек, вскоре осознавших, что гравитация внутри параллакса не позволяла им упасть вниз, после чего на максимальной скорости пропетляла над всем Вейлом, порождая все те же яркие, положительные эмоции. «Ах-ах», нормализуя дыхание после непроизвольной задержки, высказалась Янг. «Это было круто. Надо бы повторить», в чем Руби поддержала ее энергичными кивками с сияющими глазами. Улыбнувшись под шарфом, я перевернула челнок в обычное положение, направив его к бекону. Плавный полет над лесным массивом, разделявший пространство между городом и академией, затем подъем вдоль горного склона, закончившийся у знакомого обрыва. «Погоди», — подняла ладонь Янг, останавливая меня, когда я, поднявшись с колен, направлялась к задней части челнока. Вопросительно оборачиваюсь, глядя на ее хитрое выражение лица. «Мы все еще невидимы», — после согласного кивка продолжила. «Тогда можешь подвесить корабль над поляной и подождать немного». Не совсем понимая, я приняла просьбу, пока она возилась со своим свитком. Результаты ее действий вскоре обнаружились в лице остальных студентов, показавшихся из-за деревьев. «И что это было?» – недовольно спросила Блейк, которую, похоже, оторвали от чтения, судя по книжке в руке. Янг просила встретить их после прибытия, пожал плечами Рен, которому та отправила сообщение. «Разве ближайший рейс не намечен на вечер?» – поинтересовалась Пира. «Тем более зачем нас было звать в эту глушь?» – высказалась Вайс. «Мм, здесь никого нет», – постановила очевидная Нора, оглядев поляну с обрывом, после чего подбежала к краю и, прикрывшись ладонью, вгляделась вдаль. «Не, ничего не вижу. Клянусь, если это очередная шутка», — раздраженно начала Шни, но ей не дали продолжить. С тихим шелестом раскрытой рампы на высоте десятка метров Янг сиганула вниз. «Пооберегись». Вайс только успела поднять голову, широко округлившимися глазами наблюдая за ее приближением прежде, чем рухнуть на землю вместе с ней. «Ой, как любезно с твоей стороны, Вайс. Вспоминаешь посвящение?» Со смехом поднялась с нее Янг, подхватив сумку и протянув руку. «Как же я вас ненавижу!» – пробурчала с земли Шни, но от помощи не отказалась, поднявшись и с немалым интересом воззрившись наверх. В этот момент Руби с радостным возгласом прыгнула, обратившись в воздухе вихрем, мгновенно оказавшимся на земле с чуть смущенной улыбкой. За ней приземлилась и я, никого не задев, со скепсисом посмотрев на раскинувшую руки Роуз, которая поймала упавшего Карги. Вайс обратилась ко мне. «Так что это такое?» «Параллакс – один из десантных кораблей, который доставляет и эвакуирует с миссии. Следуя моей просьбе, челнок под управлением Ардиса опускается вниз, отключая систему маскировки, позволяя рассмотреть себя полностью. Пропустив сошедшую вальяжной походкой по тропу Смиту, Вайс зашла на борт вместе с остальными любопытствующими студентами. «А почему мы его не использовали для полета на гору Глен?» – спросила Нора. «Вряд ли бы он вместил всех нас, включая преподавателей», – осмотрев компактное помещение, – постановил Рен. «К тому же у нас не особая любительница повышенного внимания к себе», – с улыбкой высказалась Пира. «А этот агрегат обязательно бы», – продолжила Янг, – вызвал вопросы. «У генерала Эйронвуда так точно», – согласно закончила Вайс, выйдя наружу. Следом за ней, удовлетворив свое любопытство, с корабля сошли оставшиеся студенты, после чего параллакс взлетел, скрывшись в невидимости, возвращаясь на орбитер. Задумчивый взгляд Шни я встретила спокойно, ожидая вопросов. Однако вместо этого ее лицо озарилось хитрой ухмылкой Смиты. «Так что, голубки, как отдохнули в семейном гнездышке?» «Знаешь, я бы сказала, плодотворно», — широко улыбнувшись, ответила Янг, взяв меня под руку. «Ага, лучшие каникулы в жизни». С другой стороны повисла на мне Руби, хотя в эмоциях и промелькнуло смущение. Разочарованно покачав головой, явно ожидая другой реакции, Вайс направилась обратно в общежитие. Следом за ней и я, не сопротивляясь контакту облепивших меня сестер, которые начали переговариваться с остальными, делясь впечатлениями от проведенных выходных. Оставив захваченный спадча груз в комнатах команд вместе со спутниками, наша группа направилась к обеденному времени в столовую, но была перехвачена на полпути. «Мисс Роуз, Сиалонг и Касси, что-то не припомню, чтобы ваше возвращение было отмечено в реестре прибывших студентов академическим транспортом», — столкнувшись с нами на улице, сверкнула очками Глинда Гудвич, просматривая информацию на своем планшете. «Потому что это не так», — ответила ей, выступив вперед, пока сестры, притихнув, прятались за моей спиной. «Мне приравнять ваше прямое признание повторного использования сторонних, неизвестных транспортных средств проникновения на территорию Академии, как попытку несанкционированного вторжения?» — хмуро спросила у меня, взявшись за стек. «В правилах Бикона не указаны запреты подобному», — покачала головой, вспомнив первое посещение этого учебного заведения и подобный разговор. «Мисс Касси, вы ведь должны понимать, что правила Академии не будут изменены ради одного человека», — вздохнула та, похоже, тоже вспомнив давний разговор. «К тому же отчасти вы также являетесь преподавателем. Подумайте, какой пример подаете студентам своей группы», — показательно оглядела членов команды Рубины Сверхновой, сгрудившихся за мной и с интересом прислушивающихся к разговору. Но я не обратила на это внимания, посмотрев в другую сторону. Заметив это, Глинда повременила с возмущением, проследив за мной и обнаружив проходившего мимо Питера Порта. «О, доброго дня, студенты», — заметив наше внимание, поприветствовал мужчина, после чего, довольно огладив усы, приободренной походкой продолжил свой путь. Тяжелый вздох возвратил внимание подростков обратно к Гудвич. «Не будут изменены за редким исключением», — закончила она мысль с гримасой, словно ей физически было больно. «Полагаю, я могу быть внесена в подобное исключение», вопросительно склоняю голову на бок. «С учетом ваших последних свершений и достижений в учебе подобное можно принять, если это не будет нести в себе какую-либо угрозу безопасности Академии студентов», грозно закончила, на что я согласно кивнула, удовлетворенно покачав головой и бросив на свидетелей этого разговора суровый взгляд, заставив их поежиться, Глинда удалилась. Это было мощно. Забудь о своей репутации непобедимого бойца, потому что больше всего тебя теперь будут уважать именно за это. Все еще пребывая под впечатлением, незыблемо постановила Янг, на что остальные подростки и студенты, проходившие мимо, все как один кивнули в подтверждении. После этого мы беспрепятственно добрались до столовой, где подростки продолжили делиться новостями за приемом пищи. И что, в итоге ничего интересного за время нашего отсутствия не произошло, подытожила Янг. С точки зрения того, что ты считаешь интересным, нет, никаких проникновений, ограблений, поджогов, монотонно перечислил Рен, посмотрев на Блейк, которая, заметив это, опасно сузила взгляд своих кошачьих глаз. Словом, ничего такого, в чем могли бы быть замечены опасные элементы из белого клыка. Наверняка оставшиеся покинули Вейл, довольно кивнула Белладонна, злорадно добавив, а Торчвик и не покидал тюрьму. А что насчет шумихи со взрывным поездом? Продолжила спрашивать Сиалонг. Людям свойственно быстро забывать то, что хорошо закончилось, пожала плечами Пира, повернувшись к Вайс. Особенно, если появляется новая тема для обсуждений. Я сделала от себя все возможное, чтобы помочь тем фавнам, кто сдался нам и раскаивался в содеянном. Вайс Шни спасает фавнов от смерти и от тюрьмы, улыбнулась Никас, пояснив для остальных. Подобными заголовками сопровождались новости последних дней. Надо же с чего-то начинать исправлять репутацию своей семьи, невозмутимо, с ноткой горделивости произнесла Вайс. От меня не укрылось, как Блейк, перехватив ее взгляд, признательно кивнула, на что ж не самодовольно усмехнулась. Ну и, конечно же, все приближающиеся главные события этого года, турнир, радостно воскликнула Нора, подняв руки со столовыми приборами в знак расправы над своей порцией. Место, где официально разрешено ломать ноги соперникам. Что-то не помню, чтобы в правилах прямо указывали на нечто подобное, покачал головой Рен. Скорее, негласно запрещали. Ну, это скучно, опустила руки Валькирия, кровожадно добавив. Но ведь никто не отменял несчастные случаи. Нора, бросил на нее бесстрастный взгляд Лай. Ладно, ладно, надулась та. Но плохишей-то можно, если найдем их. Вообще, можно ли найти таких во время турнира? Обратилась уже ко всем, принимая во внимание то, что за охрану взялись наш директор с генералом. Вряд ли, покачала головой Вайс. Тем более в отсутствие белого клыка, согласно добавила Блейк. С учетом нашей удачи, я бы не была так уверена, призналась Руби. Не стоит сбрасывать со счетов тех, кто страстно желает победы и может воспользоваться некими каверзами, с грустной улыбкой поделилась Пира, исходя из своего опыта. Намекаешь на ту парочку из Хивина. Янг припомнила случай, когда я пресекла попытки парня с девушкой втереться в доверие подросткам с нечистыми целями. Несмотря на посыл фестиваля и турнира на Колизее Дружбы, многие участники будут преследовать свои цели, включая простое желание славы победителей. И я бы, честно говоря, хотела быть в их числе, ровно произнесла Вайс, глядя на меня, заставив задуматься над этим. Но, времени у нас еще достаточно, так что не стоит сейчас забивать этим голову, с наигранным весельем закончила, взявшись за кружку с соком. Подростки продолжили обедать, пока я задумалась над возможностью предстоящего участия на турнире. Команда Янг, безусловно, собиралась присоединиться, что нельзя было сказать о моей. Основной причиной моего нежелания вступать в подобную схватку являлось понимание своего превосходства над подростками. Этот простой факт обесценивал усилия студентов Бикона и других академий в их стремлении и подготовке к этому самому событию, которое проводилось раз в два года. Мне не было смысла показывать свою силу в подобном противостоянии неофитов. Я не желала этого, но, похоже, что у других членов сверхновой были свои причины для участия. Если они были важны для подростков, я готова была их выслушать, и только после принять окончательное решение. «Эй, ребята, вы вернулись?» — привлек наше всеобщее внимание голос Сана Вуконга, подходившего к нашему столику в компании трех студентов, включая Нептуна. Его команда, о, а вот и местный Казанова, сталкер вернулся, саркастично произнесла Янг, ничуть не уменьшив свою неприязнь к парню. В свою очередь я уже не так остро реагировала на упоминание давнего врага и преследователя, взамен этому обратив больше внимания на происходящее. Не будь к нему столь строга. Он хороший, внезапно произнесла Блейк, тут же смутившись от обратившихся на нее наших взглядов. Если узнать поближе, мы все же что-то пропустили, повернувшись к Вайс, шепотом спросила у нее Янг, на что та также недоуменно пожала плечами. Как отдохнули? Готовы к предстоящему турниру? Имейте в виду, поблажек от нас не дождетесь. Подойдя с бахвальством, обратился к нам Сан. Янг обменялась с Блейк скептическим взглядом, на что Белладонна в свою очередь хмуро глянула на парня. Вы уж извините нашего лидера, пришел на помощь замешкавшемуся после этого студенту Нептун, схватив того за шею, словно младшего брата. Невольно посмотрела в ассоциации на сестер, которые сидели по бокам от меня. В последние дни он что-то слишком взбудоражен, проговорил Василиас, не обращая внимания на попытки лидера вырваться из схватки. Кстати говоря, это Скарлетт Ди, Вита, Сейк, Шаяна, оставшиеся члены нашей команды, представил пару студентов рядом. Салют, поднес к виску два пальца, первый с красным камзолом на плече, второй, темнокожий юноша в пальто на голый торс, явно следуя стилю своего лидера, просто поднял ладонь в приветствии. КХМ, да, а чем это я? Наконец, освободившись из захвата, пригладил свои растрепанные волосы Вуконг. Ах да, а я, занято, мигом отреагировала Янг, положив руку мне на плечо и обняв. Лавелас, едва слышно буркнула Руби, с другой стороны обхватив меня за торс и прижавшись. Сан просто поперхнулся воздухом, когда члены его команды внезапно заинтересовались боковыми видами. Кто еще из них, получается, Лавелас, пробормотал не так уж тихо Нептун, за что был награжден яростным взглядом Роуз, заставившим его пошатнуться. Ха, нет, я не в этом смысле. Блейк, не верим. Отчаянно замахал руками Сан, обратившись к кошке, с сердитым взглядом наблюдающей за происходившим действием. Я только хотел уточнить, когда будут возобновлены практические занятия. Ай, неожиданный вопрос заставил меня задуматься, продолжая пребывать в неожиданно приятных и нежных путах сестер. Моя неофициальная практика, факультатив, прекратился за неделю до танцевального вечера. После, как занятия в академии были отменены на время миссии и последующих каникул, так и практика не возобновлялась. Сейчас же Бикон находился в преддверии начала турнира, на котором будут соревноваться студенты разных академий, включая тех, кто посещал мой факультатив, что ставило под вопрос возможность возобновления практики. «Я обсужу этот вопрос с Глиндой и сообщу», придя к решению, ответила ему. «Хотя, даже если Гудвич позволит возобновить занятия, которые я буду проводить без какого-либо напряжения, сомневаюсь, что многие будут посещать их, не желая делиться своим прогрессом накануне турнира, в котором могут столкнуться друг с другом». «Отлично», – воодушевленно произнес по крайней мере один студент, который с радостью посетит мой факультатив. «Тогда с нетерпением буду ждать возможности подраться с Гримом в родной пустыне или где-нибудь на горной возвышенности». «Как вы могли понять, наша прошедшая миссия особо не отличилась движухой», – прервал его Нептун, уважительно добавив. «В отличие от вас, ага, мы столько всего успели наслушаться за это время и в городе, и в Биконе», — согласился Вуконг. «Правда, что вы сутки сражались с Гримом, защищая фавнов из Белого Клыка, а в конце пира несла обессиленную Аю, которая ни разу не отступила с передней линии, на руках. Почему бы тебе как-нибудь на досуге не спросить об этом, Блейк?» — закатила глаза Вайс, наверняка за прошедшее время наслушавшись подобных вопросов от любопытствующих студентов. Сан с готовностью повернулся к Белладонне, на что та, презрительно фыркнув, вернулась к своему блюду, игнорируя всеобщее внимание. «Ну, не будем вам больше мешать», — обхватив за плечо приунывшего напарника, произнес Нептун. «Дамы», — Вайс, — широко улыбнулся последний, на что та едва заметно обозначила кивок в ответ, являя собой в этот момент образ ледяной королевы, как любила приговаривать Янг. «Уже оба погрустневших парня начали покидать нас. Много слышал хвалебных слов об этой практике. С нетерпением жду сам поучаствовать в ней», — напоследок обозначил свой интерес Дивит и последовал за остальной своей командой. Дождавшись их ухода, Янг заинтересованно повернулась к Вайс. «Ушла любовь, завяли розы, прошла любовь, говорится, поправила ее Шне невозмутимо. «Да и к чему это, собственно? Всего лишь мимолетное увлечение и способ приятно провести время на танцах. И вообще, кто бы говорил», возмутилась под конец, уставившись на нас. «А что, у нас все отлично», улыбнулась Янг, положив голову мне на плечо. Со своей стороны Руби согласно кивнула, продолжая прижиматься, обхватив торс. «Мне комфортно», сочла нужным обозначить свою позицию, вызвав улыбки на лицах Перейноры, облокотившейся в свою очередь на невозмутимого Рина. «Избавьте меня от своих излишних проявлений нежности», утомленной, как мне показалось, завистливо закатила глаза Вайс под согласный кивок Блейк, которая, спрятав нижнюю часть лица за книжкой, продолжала внимательно за нами наблюдать. После завершения времени обеда я разделилась с остальными подростками. Следуя своему обещанию, направилась узнавать информацию по моему факультативу. Вскоре, обнаружив искомое, зашла в аудиторию, которую преподаватели обычно использовали для совещания или другого совместного времяпрепровождения, в чем я принимала однажды участие при обсуждении дополнительных практических занятий. «Мисс Касси, уже вернулись с каникул», поприветствовал меня с порога поднятой крышкой термоса, наполненного свежезаваренным кофе Ублик. Согласно кивнула, оглядывая пустовавшую учительскую, в которой кроме Бартоломью никого не было. «Надеюсь, вы и другие студенты хорошо отдохнули от всех свалившихся на вас потрясений», продолжил он, скорбно добавив. «К сожалению, я не так редко, как хотелось бы, приходился свидетелем, как даже самые уверенные в себе студенты после подобных испытаний оказывались сломлены не снаружи, но внутри. В конце концов, принимая решение завершить свою начальную карьеру охотников, значит, они не были готовы ими стать. Студенты сверхновые и Рубин готовы, а в вас я и не сомневался. Вы совершили дело, достойное настоящего охотника, не бросив фавнов позади», признательно кивнул он, отпив из крышки. «Так что вас привело сюда, ищу Глинду. Хм, я, конечно, не профессор Гудвич, но тоже не последний преподаватель в Биконе», горделиво сверкнул очками он. «Может быть, в свою очередь смогу вам помочь, если есть вопросы по поводу результатов. Смею заверить, ваши команды получили наивысшую оценку за миссию благодаря блистательно выполненной разведке и спасению гражданских, подло обманутых радикальными элементами общества фавнов. Хочу уточнить возможность возобновления своего факультатива», спокойно произнесла, останавливая пылкий спич разошедшегося профессора. «А, подобный вопрос, конечно, я вам помогу ее отыскать», поправив очки, залпом выпил остатки кофе и взялся за свой свиток. «Могу отметить также ваше похвальное стремление обучать и делиться своим богатым опытом, все же не каждая команда может похвастаться подобными насыщенными событиями своей первой миссии, опытом между вашим поколением будущих охотников даже в преддверии соревновательного турнира. Нет, это как раз именно в духе фестиваля, призывающего к единству всех королевств». Присев напротив, я молча выслушивала вновь зажженную речь заряженного энергией Бартоломью, дожидаясь прихода Гудвич, в процессе задумавшись над некоторыми его словами. Чуть позже подошедшая Глинда подтвердила возможность возобновления моего факультатива, обсудив время и пообещав занести его в списки занятий, где в это время в отсутствии других уроков будет значиться только моя практика. При этом Гудвич также в процессе обсуждения времени проведения факультатива поинтересовалась тем, не скажется ли это дополнительная нагрузка на мне в преддверии турнира. Заверив в обратном, я покинула преподавательскую, напоследок заметив, как многозначительно переглянулись профессора, начав обсуждение противостояния с Атласом. Было ли это одно из тех соревнований, спор, которому я однажды пришлась свидетелем на собрании? Интересно. Помимо абсолютной уверенности еще одного человека в моем участии в турнире, Ублик, сам того не ведая, подал занимательную и вполне конкретную идею к предстоящему практическому занятию. С наступившим временем сна, после краткого просмотра новостных логов, я занялась подготовкой, потратив на это весь ночной период суток. К утру все приготовления были завершены. Вопреки ожиданиям, трибуны зарезервированного за мной зала арены ко времени начала занятия заполнялись довольно быстро, как во времена учебы. Присутствовала даже команда «Кардинал», члены которой уже давно не доставляли никому проблем. Заметив мой интерес, их лидер, скрестив руки на груди, кивнул мне, на что я ответила симметрично, этим самым спровоцировав похлопывание по плечам и переговоры команды вокруг «Кардина», продолжавшего сидеть с невозмутимым лицом. Перестав обращать на них внимание, с легким удивлением продолжила осматривать заполненные трибуны. «Ты до сих пор удивляешься популярности своей практики», словно не веря покачала головой Вайс, также явившаяся вместе с остальными. «Для многих это ведь уникальный опыт, даже если участвуют не они. Ага, где еще ты сможешь подраться со всевозможными гримм в пустыне, лесу, на побережье и так далее, буквально не выходя из дома, то есть бейкона?» Согласно проговорила Янг, широко зевнув в конце. Все же время было раннее для подобной Сони. Положив ладонь ей на спину, посылая энергетическую волну, добилась признательного кивка взбодрившейся девушки. То же самое проделала с другими Сонями, не желающими пропускать действие, отправляясь в царство сна. Когда время подошло ровно к 8 утра, я вышла в центр арены и привычно обозрела трибуны, определяясь с первыми кандидатами. «Ая, выбери нас», — вскочил со своего места Вуконг, замахав рукой, вызвав дежавю своим выкриком. «И не только у меня, судя по недружелюбным лицам в его окружении. Мальчик, тебя не учили, что невежливо проталкиваться без очереди?» Опустив очки, опасно сузила на него взгляд Кака со своей стороны, команда которой также присутствовала. Нептун с обезоруживающей улыбкой, или ему так казалось, так как Адиль лишь вопросительно приподняла бровь на это, поспешил усадить напарника на место. В принципе, именно Вуконг стал инициатором всего этого. Почему бы и нет? «Команда Сан», мой голос, прозвучавший на весь зал, в результате наполнил его жалобными стонами, рассерженным гулом, особенно от команды «Кардинал», и одним радостным возгласом, вызвав еще одну волну негативных эмоций, направленных на конкретную цель. Спускаясь на арену в приподнятом настроении, Сан предпочел этого не замечать, в отличие от членов своей команды, опасливо посматривающих на трибуны, прожигавшие их взглядами. Каждый сделанный выбор имеет последствия. Возможно, это научит юного воина смирению, или другие научат. «Не пожалейте о своем решении», — ровно произнесла я, кивнув на шкафчики, вызвав у лидера прилив еще большего энтузиазма и заставив содрогнуться остальных. Трибуны после моих слов тоже затихли, продолжая фонить негативом. Благо, гримм не могут появиться на свет на территории Академии, только за ее пределами. Команда СССН, которым помог освоиться с оборудованием лидер, множество раз наблюдавший его использование, разлеглась на сиденьях у края платформы. Вскоре их цифровые копии спроецировались по центру арены, оказавшись в симуликруме на платформе того же размера, что и в реальности. Предоставив время, чтобы освоиться и насладиться видами бесконечного цифрового пространства, я запустила симуляцию. Сидя на коленях рядом с их физическими оболочками, большей частью сознания пребывая рядом с ними в симуликруме, я тем не менее отчетливо расслышала прерывистые вздохи в реальности подростков, сидевших позади меня, потому что отобразившийся с помощью голограмм вид темного тоннеля, в котором оказалась команда Сан, с сошедшим с рельс поездом оказался до боли им знаком. «Ваша миссия – продержаться как можно дольше, не допустив прорыва грим к гражданским», – дала вводную, скрытно наблюдая со стороны. «У вас минута на подготовку до первой волны. Они-то гражданские», – со скепсисом произнес Скарлетт, глядя на безликие фигуры в черно-белой форме, которые выбирались из поезда. «Это ведь именно то событие под горой Глен, крутяк», – обрадовался Вуконг. «Почему продержаться, а не победить, эвакуировав всех, как и было сделано?» – высказался Сейдж. «Парни, не о том думайте, а времени остается мало», – одернул их Нептун. «Иногда, глядя на взаимодействие этой команды, и в частности на пару Сана с Василиасом, я сомневалась, кто являлся лидером». Команда СССН принялась за обсуждение стратегии, в процессе поинтересовавшись помощью со стороны преподавателей. Я ответила им, что Бартоломью занимался ранеными, а Кроу разведывал дальнейший путь эвакуации. Больше вопросов не последовало. По истечению времени студенты оказались между вагонами. Они не стали, как мы, сдвигать перевернутую платформу, превращая ее в баррикаду, а наоборот создали узкое пространство между ней и стеной. Тактика студентов заключалась в том, чтобы гримм стремились именно в этот проход, где их будут поджидать. Сан с Сейджем внизу, в то время как Скарлетт с Нептуном наверху. Волна непроглядной тьмы с ревом, ознаменовавшим ее появление, хлынула в туннель, но ограничилась гримм меньших размеров, таких как биовульфы, барбатасские крипы. Первым сработал Василиас, с крыши, предоставлявший прекрасный обзор, открыв огонь из своей винтовки. Гримм это даже не замедлило. Они врезались в платформу, хлынув нескончаемым потоком в щели, со скрежетом начав взбираться по друг дружке. Показавшуюся над платформой черную морду с белой маской тут же прострелил пистолетом в упор Скарлетт, второго забравшегося пронзив своей саблей. Под ним у прохода смертельной юлой закружился Сейдж, прорезая толпу своим огромным мечом. В свою очередь Сан с нунчаками со встроенным огнестрелом, благодаря высокой проворности, принялся перехватывать любых пробившихся через подобный заслон грим, будь то поверху или низу. Сражение в подобном темпе продолжалось некоторое время, пока Нептуну не пришлось сменить винтовку на трезубец, присоединившись к начавшему уставать Сейджу. Вуконг начал на полную использовать своих близнецов, помогая Дивиду с продолжавшими лезть через платформу. Для единственной команды защитников они держались неплохо, но победить, как заявила Яна, не смогли. Ошибки, которые начали совершать студенты при появлении Урсы дисталкеров, заставляли напарников отвлекаться на помощь, и в итоге грим настигли тех, кого нужно было защищать. Постепенно приходя в себя, члены команды СССН, сняв устройство, поднимались со своих мест, выглядя до боли задумчивыми, испытав опыт, который не могли просто так получить. «Кто следующий?» — спросила моя спроецированная фигура, заложив руки за спину в центре арены, продолжая находиться в цифровой реальности. Несмотря на тяжесть испытания и трагедию, которой остальные присутствующие стали свидетелями, студенты пылали нешуточным энтузиазмом. Следующими вышла команда «Кардинал». Они, в свою очередь, избрали аналогичную реальности тактику. Перекрыв тоннель, четверо студентов решили встретить грим в лоб, явив себя защитной стеной, о которую разбилась черная волна. Они не являлись особо подвижными, как предыдущая команда, поэтому не могли позволить себе пропустить даже одного грим, осознавая, что не успеют его перехватить, что в принципе и послужило их провалом. Команда «Кардинал» прекрасно взаимодействовала друг с другом, прикрывая слабые и используя сильные стороны наиболее эффективно. Они также продержались до появления дисталкеров и в сражении с ними нарушили свою линию защиты, пропустив достаточно, чтобы грим смогли преодолеть платформу по головам сородичей прежде, чем студенты успевали помешать этому. Покидая арену и возвращаясь на трибуны, ребята не были так уж расстроены или задумчивы, как предыдущие. Они получили очередной опыт, который будет проанализирован и поможет им стать лучше. Единственное, что выбивалось из привычной картины, взгляды парней, обращенных на членов сверхновой Рубин, которые, как и ранее в команде СССН, были наполнены уважением.